о кольцах Сатурна, но тот не ответил. Объяснялось это тем, что Томпсон участвовал в прокладке первой линии трансатлантического телеграфа. Гений Томпсона был инженерным, и в символах своих математических статей Томпсон видел не только физические явления. За ними для Томпсона явно вставали телеграфные линии, усовершенствованный компас, машина для предсказания приливов. Поначалу свысока отнесшийся к этому мужу абстрактной науки, практики, вскоре горько пожалели о том, что не воспользовались его советами, и порвали первую линию кабеля. После этого Томпсон стал признанным научным шефом величайшего научно-технического предприятия века. Казалось, все результаты, еще вчера полученные им за письменным столом, уже сегодня воплощались в конструкции кабеля, в конструкции приемных и передающих устройств этой уникальной телеграфной линии. Джеймс Клерк Максвелл Льюису Кэмпбеллу. Арт Халлоу, Дунун, 4 сентября 1857. Послушайте новые слова к известной песне, которую я придумал, пока ехал на поезде в Глазго. И поскольку я имею смутное, прерывающее разговор и наносящее смертельный удар беседе воспоминания о словах ортодоксального варианта песни, я не уверен, что правильно взял размер. Чтобы избежать ненужных повторений, давай предположим, что Т равняется там, на дне моря, и, следовательно, 2Т по аналогии представляет собой два повторения указанной фразы. Уговорившись об этом, мы будем иметь следующее. Гимн компании Атлантического телеграфа. Первое. 2Т. Слышится песнь телеграфного хора. 2Т. Сигналы плывут вперед, хвостиком плюх, плюх, плюх, игла телеграфа дрожит на опоре, сигналы оттуда получим мы вскоре, но трудно им, ух-ух-ух, по тросу бежать вперед. Второе. 2Т. По тросу бегут не сигналы, а горе. 2Т. Время кричать «караул». Кабелю крах, крах, крах. Что за причина? Поймем мы не скоро. Может, кораблик нашел больно споро? Жалко как. Ах-ах-ах. А может быть, сильно рванул. Третье. 2Т. Рыбы все шепчутся в вольном просторе. 2Т. Что там в тиши ночной? Длинная столь-столь-столь, что не сломаешь ни нынче, ни вскоре. Что не разъестся ни нынче, ни вскоре. В море же соль, соль, соль, кабелю хоть бы что. Четвертое. 2Т. Оставим мы кабель, лишь рыбам подспорье. 2Т. Новый уж кабель корабль ведет, будет не прост, прост, прост. Кабель тройной проложим и вскоре, будем контракт заключать через море, через наш трос. Трос, трос, уж этот не подведет. Старый друг Вильям Томпсон становился уже одной из самых популярных личностей в Англии. Он стал участником и научным шефом самого грандиозного и эффектного технического события века, и Максвелл не мог не завидовать ему, он не мог не увлечься идеями быстрого проникновения электричества повседневность в жизнь. Необходимость быстро заключать через океан коммерческие сделки привлекла Сайруса Филда, руководителя компании по прокладке трансатлантического телеграфа. Задача осуществления технической идеи привлекла Томпсона. Теоретические трудности объяснения электрических явлений увлекли Максвелла, точнее, дали его занятиям электричеством новый импульс. И лишь важные события, отчасти украшения звездного неба, Сатурн, мешали тому, чтобы он тотчас занялся бы им. Сейчас у Максвелла в голове было совсем другое. Они с Кэтрин Мэри гуляли